Глава 10. Лоран оставила их в небольшой комнате одних, а сама скрылась за соседней дверью, куда завели уже пришедшего в себя Аларика. Выждав немного, Лая, Теруми, Фенрис и Чунцок одновременно поспешили к двери, замирая рядом, прислушиваясь к тихому разговору ведьмы с сыном. «Почему не послушал меня? Я же сказала не трогать мага. Мне нужно было знать, как он выжил. Но ты все равно нарушил приказ. Теперь будешь отвечать за последствия. Из-за тебя пострадали другие люди». Голос ведьмы был холодным и обвиняющим. «Я защищал наших людей, как и всегда делал. Он эльф, с ним могли быть и другие. У меня не было времени ждать, пока ты вынырнешь из своей ностальгии». Раздался звонкий удар, какой бывает, когда ладонь встречается с лицом. «Не смей говорить о том, в чем ничего не смыслишь», — ведьма почти шипела от злости. «Если бы ты вынырнул из своей ненависти и наконец-то посмотрел на чужаков, то мне ничего бы не пришлось объяснять. Он Эарендил. Когда этот клан покидал Дейлор и приходил, а? Сколько раз?» «Когда-то же должен был». «Да, пришел и привел с собой людей?» «Людей, Аларик. Сколько людей приходило с эльфами под наши стены? И это не просто люди, это азуры. Они были по ту сторону барьера и смогли добраться до нас. И я хочу знать, как. И даже если ты, наплевав на все очевидные доводы разума, решил допросить эльфа, то почему не забрал у него посох?» «У него не было его с собой», — уже не так уверенно и гневно ответил он. Последовал издевательский смешок. «Ты жаждешь власти, но ты к ней не готов». «Я хочу лишь защитить людей». Лая первой метнулась от двери, остальные последовали за ней. Каждый постарался принять непринужденный вид, рассматривая стоящие здесь потрепанные книги, колбочки, горшки с растениями. Лоран вышла и села на ближайший стул, делая приглашающий жест, предлагая начать переговоры. А Ларик остался стоять в дверях, подпирая плечом дверной косяк, бросая открытые враждебные взгляды на эльфа. «Вначале хочу принести мои извинения за неприятное начало знакомства», — заговорила Лоран. «И хоть в это сложно поверить, у нас были все основания так себя вести. Как я уже говорила, меня зовут Лоран, я глава этого города». Она замолчала, давая возможность представиться остальным. «Чунцок Лим», — первым назвался Чон. «Фенрис Эарендил». «Лая». Взгляд Лоран на секунду замер на Лае, явно ожидая продолжения, но девушка больше ничего не сказала. «Теруми». На имени азурианки Лоран вздрогнула. Возникшее замешательство она старательно спрятала, хоть голос немного выдал волнение. «Теруми? А как дальше?» «Просто Теруми», — грубовато ответила Танери, бросая в ответ недовольный взгляд. «А сколько вам лет?» «Это имеет какое-то отношение к нашей ситуации?» — вместо Теруми спросил Чунцок, начиная злиться от пристального внимания ведьмы к его Руми. «Нет», — сухо ответила Лоран и решила сразу перейти к делу. «За все время, какое я провела на этой стороне барьера, вы первые люди без дара, которым удалось пересечь полосу отчуждения». Она посмотрела потом на Фенриса и добавила: «И первый живой маг на этой стороне». Голос вдруг надломился и стал тихим, почти умоляющим. «Как? Это невозможно!» Все молчали, доверяя разговор Фенрису, но сам он не спешил начинать говорить. Взгляд Лоран наткнулся на магические линии на руке эльфа, там и остался. Как и совсем недавно, она словно куда-то провалилась, переставая осознавать, где находится. «Все эти годы никто не выживал. Никто. Волна забирала жизнь каждого. Эта дрожь земли выпивала магию, а следом жизнь мага. И ничего нельзя было сделать. Ничего. Я искала выход отсюда. Ходила к барьеру раз за разом все эти годы. Пыталась выбраться, хотела предупредить. Рассказать, что за этой чертой нет свободы, за ней только смерть. И не смогла. Отсюда нет выхода». Слезы заливали ее лицо, пропитывая ткань маски, но Лоран ничего не замечала. Аларик подошел и обнял ее за плечи, приподнимая и ласково говоря: «Мама, пойдем, я отведу тебя». «Я ничего не могла сделать, не могла», — всхлипывала она. Он повел ее прочь, у самой двери обернулся и приказал: «На ночь останетесь здесь, остальное с утра. Комнаты не покидать, ставни не открывать. Свет не должен быть виден с улицы. Это в ваших же интересах». Едва дверь закрылась, Лая вцепилась в руку Фенриса и прижала к своей груди. «Никуда не уходи без меня! Никуда!» Она умоляюще посмотрела на него. «Слышишь?» «Я это исправлю. Уберу то, что убивает магов», — ласково проговорил он, убирая ее рыжие пряди с лица. «А если не получится? Фенрис, ты же слышал, что она сказала?» «Шшш!» — он притянул ее к себе и обнял. «Все будет хорошо». «Кажется, мне нужно прилечь», — глухо и сдавленно проговорил Чунцок и стал подниматься, чтобы дойти до кровати, но упал на пол. Глаза воина закрылись. «Амэне!» Лая подвинула Теруми, которая осматривала Чунцока, и присела рядом. Принялась спешно зачитывать поддерживающее заклинание, но в себя он так и не пришел. «Здесь наверняка есть лечебные зелья», – озвучила свои надежды Лая, обращаясь в первую очередь к Теруми, которая вскочила и в ужасе ходила рядом, не сводя напуганных глаз с Чунцока. «Отнесем его в другую комнату, там кровать есть», – сказал Фенрис Лая, а потом приказал уже Теруми. «Поищи перевязочный материал». Они пристроили Чунцока на узкой кровати. Фенрис принялся освобождать его от остатков одежды, а Лая бросилась в соседнюю комнату, где Теруми все перерывала в поисках перевязочных материалов. Довольно скоро Лая поняла, что использовать готовые зелья, которые по цвету и запаху напоминают нужные ей, слишком рискованно. Ведьма могла добавить на свое усмотрение любой ингредиент, чем значительно повлиять на назначение зелья. Поэтому Лая стала перебирать имеющиеся здесь высушенные травы. Из всего, что могло подойти – мята, душица. Простые, но при усилении светлой магии весьма эффективные. Конечно, в отвар бы добавить кору нужного ей дерева. «Создатель! Это тоже есть!» Лая схватила кусочки коры, сложенные в стеклянную чашу, затем взяла несколько пучков найденных трав и окликнула Азурианку. «Те, найди чистую емкость. Все это надо растереть и смешать, залить водой и поставить на огонь. Как пользоваться огневирицей, помнишь?» «Помню», – нервно бросила Теруми. «Я ж с тобой торчала в лаборатории. Механизм для приготовления зелий знаю». «Отлично. Воды примерно с 2 кружки. Когда закипит, позовешь». Лая забрала найденные азурянкой полосы ткани и побежала в комнату. «Угрюмый, мне бы воды и руки помыть и...» «Спасибо, конечно, но мне нужна вода была над чашей». «Фенрис, вернись, помоги мне его приподнять». «Угрюмый, я пролила. Черт, еще 1 кружка нужна». «Фенрис!» Фенрис встал в проходе между 2 комнатами и глубоко вздохнул. Посмотрел сначала на 1 девушку, потом на 2. «Вдохнули. Вот так. А теперь выдохнули. Соберитесь и сконцентрируйтесь». Теруми надавила ладонями на глаза, сражаясь с собственным страхом и чувством вины. Из-за нее Чон опять в опасности. В этом богами забытом месте. Собственная слабость и боль от ран давно ушла на 2-й план. Она и не замечала, как иногда плыл под ногами пол, как кружились перед глазами черные точки. Некогда было думать о себе. Чья-то рука легла на плечо. Теруми вздрогнула и сжалась. «Мы с Лайей сами все сделаем. Иди ложись на соседнюю кровать. Ты ранена, и тебе нужен отдых. Если ты тоже свалишься, это будет очень не кстати. Я бы даже сказал, фатально, с учетом неопределенного будущего». Он повел ее к Лайе. Сил сопротивляться у Теруми не было. Она безучастно шла, куда ее направляла рука эльфа. Постепенно его спокойствие и невозмутимость вернули покой в души девушек. Лая сначала закончила лечение Чунцока, потом перевязала раны Теруми, доварила зелье и напоила обоих. Хотела уже лечь и поспать, как Фенрис вывел ее в соседнюю комнату. «Нам нужно осмотреть город», – тихо сказал ей эльф. «Неизвестно, что приготовит нам завтрашний день. Хочу уменьшить элементы неожиданностей». «Хорошо», – устало сказала Лая. Фенрис виновато на нее посмотрел. «Прости, родная, что прошу пойти со мной, но пока есть угроза этой волны, я...» Лая встрепенулась и оборвала его. «Идем, я же говорила, что никуда не отпущу тебя одного». «Двери в лечебницу, скорее всего, охраняют, поэтому...» Фенрис подошел к окну, комната была на 2-м этаже. Фенрис спрыгнул первым, а потом поймал Лаю. Они прижались к каменной стене, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Освещения в городе не было вообще, лишь луна подсвечивала крепкие каменные строения. Ставни всех домов были закрыты, а там, где ставен не было, царила просто темнота. Лампы никто не зажигал. Еще одним отличием, вызывающим неприятные мурашки нехорошего предчувствия, была тишина. Да, ночью жизнь в городах затихала, но не настолько же. Фенрис обратил внимание Лаи на скучающего наверху дозорного. Какой-то худой мужчина сидел на стуле возле установленного колокола. У Лаи сразу же внутри разгорелся гнев от воспоминания. И зимцы слышали крики о помощи, видели монстров, но открыли ворота спустя так много времени. Фенрис тронул ее за рукав и беззвучно исчез за поворотом. Девушка поспешила за ним. Фенрис вел ее вдоль северной крепостной стены в сторону восточной, собираясь посмотреть, как обстоят дела с другими воротами. Ведь у города обычно несколько выходов. Тот, через который они попали в город, был с западной стороны. Улицы никто не патрулировал, не было и случайно припозднившихся жителей. Изимцы охраняли только периметр, поэтому маг и ведьма продвигались достаточно быстро, без каких-либо задержек, пересекая город насквозь. Лая отметила для себя еще ряд настораживающих отличий от уклада жизни обычного города. Деревья. В основном фруктовые. Каждое свободное пространство было отдано под них. И это были не сады у домов. Выглядело скорее как дома, построенные в саду, настолько хаотично росли деревья. Улиц и придомовых территорий в принципе не было. Словно это роскошь, которую изимцы не могли себе позволить. Не было и выложенных из камней дорог. Вообще. Она с Фенрисом уже порядком прошла, и ничего, кроме простой почвы, под ногами не было. Жилые районы закончились внезапно, сменяясь рядами засеянной земли. Большие площади с зерновыми культурами сменялись ровными грядками овощей и снова переходили в площади с зерновыми. Лая даже замерла на какое-то время от удивления. А потом стала осматриваться, думая, что они незаметно вышли за границы города. Но нет, они все еще были внутри. Лая недоуменно посмотрела на Фенриса. Его обеспокоенно сдвинутые брови говорили сами за себя. Фенрис указал рукой на виднеющееся впереди строение и сместился к крепостной стене, уводя Лаю с открытого пространства. В конце поля стояло несколько рядов заброшенных полуразобранных домов. Все деревянные элементы на них отсутствовали. И Лая сразу поняла, почему. На вопрос, почему в городе отсутствовали выложенные камнем улицы, ответ тоже нашелся. Перед ними предстала высокая стена, сложенная из бревен, камней и металлических частей бывших предметов интерьера и кухонной утвари. Фенрис обратил внимание Лайи на несколько высоких, пустующих домов, на верхних этажах которых сидели дозорные, что-то высматривая за стеной. А затем потянул ее внутрь очередного заброшенного дома. Маг и ведьма аккуратно переступали через мусор и щепки, стараясь производить как можно меньше шума. Свет от луны сюда практически не проникал, и Лая почувствовала себя плохо. Страх полного мрака и тесного замкнутого пространства сразу же ударил по ней частым пульсом и учащенным дыханием. Фенрис взял ее за руку и крепко сжал, повел за собой наверх по лестнице. Дом был в 3 этажа. Они забрались на самый верх и подошли к частично разобранному проему окна. Отсюда открывался вид на то, что происходило за сложенной стеной города. Лая сначала увидела, как переменилось лицо Фенриса, а потом только вгляделась во мрак. Стена, а точнее баррикада, защищала город от гигантских змей. Обхват их тел диаметром был с 1/2 человека. Периодически огромные тела соприкасались друг с другом и издавали едва слышный скрип. Столкнувшиеся змеи после этого награждали друг друга шипением, демонстрируя впечатляющие клыки. А то, что Лая вначале приняла за игру теней при лунном свете, отраженном от блестящей чешуи, оказалось черными вихрями, теми же самыми, что убивали людей перед барьером. Вихри не причиняли змеям никакого вреда. Наоборот, они обвивали пластичные тела, скользя вдоль, придавая им еще более устрашающий вид. Магию Лоран она почувствовала. Мощное защитное заклинание дополнительно сдерживало змей за баррикадой и отпугивало нематериальных монстров. Лая до боли в глазах всматривалась вдаль, желая узнать, где заканчивается территория этого безумия, но ей не было конца. Зато она увидела восточную стену города, ту часть, что еще окончательно не развалилась. Расстояние между баррикадой и восточной стеной пропитывало запустение. Здесь догнивали деревянные перекрытия домов. Каменную кладку улиц разрывали корни проросших деревьев и растений. Здесь ветер играл с остатками ставень, привлекая змей мелодией и скрипа ржавых петель. У таких домов ползучих тварей было особенно много. Лая вдруг отчетливо поняла, что люди, которые находятся в Изиме, заперты внутри и живы до тех пор, пока жива Лоран, пока стоит их баррикада, пока ту есть чем подпереть. Горло свел спазм. Отчаяние нахлынуло, принося горькую правду и втаптывая ее надежды на тихую, счастливую, свободную жизнь в пыли и грязь опустевших улиц умирающего города. Фенрис коснулся ее, показывая, что пора уходить, но она прижалась к нему. Ей нужна была его сила, ведь иначе она сломается. Он обнял ее и прижался щекой к щеке, разделяя ее ужас. Она не разрешила себе плакать, хоть все внутри выло от безысходности. Она заставила себя отстраниться от Фенриса. Нужно было возвращаться. Чон и Те остались без защиты, одни. Значит, она не может быть слабой. Лая кивнула, давая понять, что готова. На обратную дорогу Фенрис выбрал другой путь, чтобы охват территории за один раз получился большим. Лая теперь по-другому смотрела на дома и понимала, почему деревянных элементов в отделке не присутствовало. Все, что не несло в себе смысловой нагрузки, наверняка было пущено на растопку в особо холодные зимние вечера. Скорее всего, все деревянные строения и пристройки тоже уже давно перестали существовать, продляя жизнь людям. Понимала и почему кругом были посажены фруктовые деревья. Просто для них не было специального места. Усталость с каждым шагом наваливалась на нее. Ноги переставляла только на чистом упрямстве и от любви к спящим в комнате Азурам. Как оказалось, перед домом не заметила, пребывая слишком сосредоточенной на внутренней борьбе с подступающей слабостью. Фенрис подсадил ее, и когда она попала внутрь, забрался сам. Теруми крепко спала, при этом сильно хмурясь, то ли от боли, то ли от тревожных снов, рука ее лежала в ладони воина. Чунцок встретил их настороженным взглядом. Стараясь не двигать ту руку, в которой лежала рука Теруми, он сел, пододвигаясь. Фенрис сел рядом. Северная и южная стена глухие. Пока шли, не видели ворота. То ли их нет, то ли просто мы до них не добрались. Что за стенами, непонятно, тихо заговорил Фенрис. Восточной стены толком нет, да она и недоступна. Вместо нее они соорудили что-то типа баррикады. Невысокая, в два этажа. С той стороны полчища гигантских змей реагируют на звук. Предполагаю, что и на свет тоже. Фенрис делился с Чунцоком тем, что успел заметить в эту вылазку. Алая скинула сапоги, забралась на кровать к Теруми, здесь всего было два спальных места, свернулась калачиком, отворачиваясь от всех к стене. Слезы беззвучно стекали по лицу девушки, капая на сильно изношенные простыни. Чувствуя, что еще немного и заплачет в голос, она закрыла глаза и запела про себя песню, которую всегда пела ей мама, когда Лая просыпалась среди ночи от какого-нибудь плохого сна. Это помогло, как и тихий, размеренный голос Фенриса, изредка прерываемый вопросами воина. Спасительный сон настиг ее незаметно.